огрубление. Опять заговорили о возможности газовой войны. Правда ли это или только взаимные острастки, покажет будущее. Но уже одни толки допускают и этот чудовищный вид взаимоистребления. Так, чтобы не только человечество взаимоуничтожилось, но чтобы и сама Земля отравлялась. Куда же дальше? И без того уже ползает мрачное огрубление. Люди совершенно спокойно толкуют о таких ужасах, какие раньше бы и в голову не пришли. Зверство входит в обиход человеческий. За огрублением протолкнется и мохнатое одичание. Ужасен лик цивилизованного дикаря. И не только взрослые, но и дети уже болтают о диких выходках. Влезло огрубление в сердце человеческое, и трудно будет изгнать такого отвратительного посетителя. Врачи говорят, что при болезни здоровье уходит фунтами, а при выздоровлении возвращается золотниками. Тоже можно сказать и об огрублении. Тиранически овладеет оно человеком, перестроит весь обиход, опошлит мышление и... Где те меры в современном государстве, которые освободят человека от безобразного одержания? Скажете, школы. Но и в них влезло огрубление. Скажете, творчество, но ведь и оно в услужении грубости. Даже язык человеческий превращается в какой-то тюремный кабацкий жаргон. И все это влезает помаленьку да полегоньку. Но тяжеленько становится от такого полегоньку. Плохо утешение, что дикари вымрут, но как же быть с молодежью, с детьми? Яд огрубления хуже любого наркотика. Сколько потребуется лучших помыслов, чтобы изгнать беса дикости? Не будем закрывать глаза. Человечество заболело огрублением. И от тяжких болезней можно излечиваться, но при болезни культуры какие же операции потребуются? И где та сестра милосердия, самоотверженная, которая займется уходом? Ведь и у ней самой болит сердечко от огрубления. Помогите болящим, сестра милосердия. Теперь и милосердие особенное. Из милосердия, пожалуй, сотворят такие чудовищные бомбы, что они будут разрушать целые города. Впрочем, ведь и гильотина изобретена из человеколюбия. Из такого же милосердия изобретен электрический стул. Помогите, сестра милосердия.